В этом есть смысл. Генетическое конструирование породило столько опасений и кривотолков, что вряд ли тот, на кого оно наложило свой отпечаток, может рассчитывать на благожелательное отношение окружающих. Утверждалось, например, что интуитивизм неотделим от некоторых крайне нежелательных качеств. Разрешите вас поблагодарить. Так ведь не я же это утверждаю. Во всяком случае, интуиция пробуждает зависть и враждебность в других людях. Даже такой кроткий во всех отношениях симпатичный интуитивист, как Майкл Фарадей, вызывал зависть и ненависть у Хэмфри Дэви. А способность вызывать зависть тоже своего рода нежелательное качество. Вот и в вашем случае. «Неужели я вызываю у вас зависть и ненависть?» — спросила Селена. «У меня-то, пожалуй, нет. А у Невилла?» Селена промолчала. «К тому времени, когда вы сблизились с Невиллом, — продолжал Деннисон, — среди ваших знакомых, вероятно, уже было известно, что вы интуистка». «Ну, известно, это слишком сильно сказано. Вероятно, кто-нибудь и подозревал, но здешние физики любят делиться успехом не больше, чем земные. А потому, я думаю, они убедили себя, что мои идеи были лишь случайны, хотя и счастливой догадкой не больше. Но Берн, конечно, знал». «А-а-а», — многозначительно протянул Деннисон. Губы Селены чуть дернулись. «У меня такое ощущение, что вам хочется сказать, а так вот почему он с вами связался». «Нет, Селена, ничего подобного. В вас вполне можно влюбиться и без всякой задней мысли. Мне тоже так кажется, но одно другого не исключает, а Берн не мог не заинтересоваться моим интуитивизмом. Почему бы и нет? Но он настоял, чтобы я по-прежнему работала гидом. Он заявил, что я важная статья естественных ресурсов Луны, и он не желает, чтобы Земля монополизировала меня, как она монополизировала синхрофазотрон. Оригинальная идея. Но, с другой стороны, чем меньше людей знает, что вы интуистка, тем больше шансов, что вся честь открытия останется за ним. Сейчас вы говорите совсем как Берн. Неужели? А не бывает ли так, чтобы он сердился на вас, когда ваша интуиция оказывается особенно плодотворной? Селена пожала плечами. Берн склонен к подозрительности. У нас у всех есть свои недостатки. Так благоразумно ли с вашей стороны проводить со мной столько времени с глазу на глаз? Вы недовольны тем, что я его защищаю, резко сказала Селена. И он меня вовсе к вам не ревнует, вы же с земли. Не стану от вас скрывать, что он, наоборот, скорее поощряет наше знакомство. Он считает, что с вашей помощью я могу многому научиться. «Ну и как, научились?» — холодно спросил Деннисон. «Да. Но для меня это в наших отношениях вовсе не самое главное. Я ведь не Берн». «И что же главное для вас?» «Вы сами прекрасно знаете», — сказала Селена. «Но раз он так хочется услышать, я скажу. Ваше общество мне интересно и приятно. В противном случае я уже давно выяснила бы все, что могло бы меня интересовать». «Ну хорошо, Селена. Значит, мы друзья?» «Да, друзья. В таком случае, можно мне спросить, что вы, собственно, от меня узнали?» «Этого сразу не объяснишь. Как вам известно, сами мы не можем запускать насосы, потому что не умеем устанавливать контакт с паравселенной, хотя они его устанавливают, когда хотят. Это может объясняться их превосходством, или умственным, или техническим, что совсем не одно и то же», — вставил Деннисон. «Знаю. Потому-то я и сказала «или-или». Но вполне вероятно, что мы вовсе не так уж не развиты или отсталы, а просто нащупать их много труднее, чем нас, если сильное ядерное взаимодействие в паравселенной сильнее, чем в нашей, их Солнце, да и планеты тоже, должны быть значительно меньше наших. А потому нащупать именно их планету гораздо сложнее». «Не исключено и другое объяснение», — продолжала Селена. «Скажем, они ориентируются по электромагнитным полям. Электромагнитное поле планеты занимает гораздо большее пространство, чем сама планета, что заметно облегчает поиски. Но отсюда следует.